Ау! Что-то ударило меня по лицу. И снова. Да будьте вы прокляты! Я поднял голову, и очередная металлическая ступень пронеслась в пальцы от моего лица. Чёрт, где... Похоже, я свисал с чьей-то спины. Отпусти меня! Как хочешь. Голос Снори. Очень близко к моему уху. Но, наверное, будет лучше, если я сделаю это наверху. Вниз путь долгий, и ты можешь повредить что-нибудь важное. Я оглянулся, немедленно пожалев, что пошевелил головой. Когда белые вспышки боли поутихли, я разглядел вертикальную металлическую трубу, в которой мы находились, тускло освещенную светящейся полосой, идущей по всей ее длине. Подо мной карабкались Кара и Хеннон, а под ними шахта уходила еще ярдов на 10. Я сжал руки на шее Снори, несмотря на тот факт, что мои запястья, видимо, уже были связаны. «Старый говнюк меня ударил!» Он сказал, это был единственный способ избавиться от однорукого человека, которого ты воображал. Ну, он сказал, что если тебя убить, то это тоже бы сработало. «Ты не узнал его, что ли?» «Кого?» «Однорукого!» «А должен был?» «Это из-за тебя он однорукий!» Покряхтев, Снори поднялся наверх лестницы и стряхнул меня на пол маленькой комнаты. Я лежал и стонал, пока Кара и Хеннон вылезали вслед за нами. Стены усеивали экраны и съемные панели, а оставшееся место было покрыто трубами. Из комнаты выходило 3 тоннеля, один из них вертикально. «Где мы?» На самом деле я имел в виду, где Джон Резчик. «Внутри машины. Профессор дал мне карту до места, где сможем использовать ключ». Кара посмотрела в шахту, из которой мы поднялись. «Он сказал, что здесь защита сильнее, так что твоему другу понадобится больше времени, чтобы нас найти». «За исключением тех мест, где это не так», — добавил Хеннон. «То есть?» Я сам быстро глянул за край. «Ничего. В большинстве мест защита сильнее, но есть и незащищенные места. Они помечены желтыми предупреждающими знаками». Я поднялся на ноги, держась за стену, и высвободил руки. «Пойдемте тогда». Я махнул Каре, чтобы шла вперед. Она сверилась с бумагой в руке и повела нас в проход слева. Я шел позади, потирая затылок. Если бы удар тростью по голове не принес мне головной боли, то пульсация тусклого света и проникающий гул скрытых механизмов уж точно бы ее вызвали. Тесные пространства сами по себе вызывают клаустрофобию. Но этим удалось быть куда хуже. В застоявшемся воздухе стояла приторная вонь, и стены все сильнее сжимались. Словно в любой миг машины зодчих могли напрячь мышцы, схлопнув и без того узкие пустоты. Проход впереди вывел в комнату, где мы вчетвером едва могли встать вместе, и уходил еще дальше. Когда втиснулся я, Кара как раз коснулась пальцами зеркальной панели неправильной формы, встроенной в стену. Отражение в ней казалось смутным по краям, и несколько маленьких отражений Кары выскочили в тех местах, где прикоснулись пальцы. Без предупреждения ее лицо исчезло с зеркала, сменившись изображением профессора. «А, вижу, юный Ялан очнулся. Пусть он воспользуется ключом. Как все мы видели, у такого сверхактивного воображения, как у него, есть свои недостатки. Но оно должно обеспечить сильную связь с ключом и усилить эффекты...» «Что это за штука?» – перебил я. «Какая штука?» «Это!» Я наклонился и ткнул в изображение профессора. «Она была зеркалом!» «Ну...» Профессор надулся, словно наставник, готовый поделиться мудростью. «Потребуется много времени, чтобы перечислить все его функции. Но оно служит множеству важных целей в главном аналитическом комплексе. И коммуникация, пожалуй, наименее важная. Вы увидите множество таких панелей по пути к центральному процессору. Но на самом деле все они один и тот же объект. Это очень трудно объяснить. Мы называем его фрактальным зеркалом». «Снори, разбей его! Быстро!» В кои-то веки Снори, убежденный моим тоном, сделал, что ему было сказано, и яростным ударом вонзил лезвие топора в лицо профессора. «Вам его не разбить». Профессор одарил нас снисходительной улыбкой, когда топор скользнул по его изображению, не оставив ни царапины. «Зачем вам вообще это?» «Синяя госпожа собирается воспользоваться зеркалом, чтобы проникнуть сюда, если она еще этого не сделала. Она может видеть через зеркала, и если она нас видит, что ж, мы в беде, поскольку она не хочет, чтобы колесо остановилось». «Если вы разобьете зеркало, то удержание плазмы магнитным полем станет нестабильным. Множество различных процессов может выйти за спроектированные рамки. Мы здесь, чтобы выключить машину. Неважно, если мы до этого ее немного повредим. Синяя госпожа могла в любой миг смотреть в нашу сторону. Зеркало было ее последним путем отхода из Блюджина, и вряд ли нам стоило это игнорировать. Паника, которая бурлила в моей груди с тех пор, как я пришел в чувство, теперь стала подниматься к глазам. Что ж... Профессор Оки поджал губы. «Вам придется добраться до оригинального зеркала в зале Е. Он помечен на карте. Но если вы разобьете изначальный образ, то у вас останется лишь несколько минут». «Да чего?» Профессор плотно сжал пальцы в кулак. «Я бы поспешил». «Кара?» Я обернулся к Вёльве, чувствуя, что покрываюсь холодным потом. Она подняла глаза от карты. «За мной». Я держался прямо за ней, чувствуя, что времени остается все меньше. Три узких коридора, в одном мы свернули налево, в двух направо. Лестница вверх, лестница вниз. В трех местах мы прошли мимо фасеток зеркала, и на каждое нервное лицо профессора следило, как мы идем. Каждый раз мое сердце в груди от паники сбивалось с ритма. Каждая фасетка была окном, через которое за нами могли наблюдать любые ужасы. «Мы близко», — сказала Кара, пригибаясь перед очередной зеркальной фасеткой. «Мне нужно посмотреть». «На что?» Губы Кары сжались в тонкую линию. «Когда за тобой наблюдают, и ты не знаешь, наблюдают или нет, это значит, что ты жертва. Хищник подкрадывается из укрытия». «Мне нужно посмотреть», — повторил я, взяв ключ и подошел к зеркалу. На миг я увидел мерцающее изображение принца Ялана вокруг основного отражения. Все бледные от страха, и каждая все меньше и бледнее, сходя постепенно на нет. Снова появилось хмурое лицо профессора. Прежде чем он заговорил, я приложил ключ к зеркалу. «Покажи!» Сцена изменилась, и вместо алькова в основании машины и голого каменного пола показалась роскошная комната, устланная расшитыми коврами, заставленная элегантными сервантами. На одном из них инкрустированная шкатулка извергла жемчужные бусы и золотые цепочки на полированную поверхность. И на каждой стене дюжины зеркал, всех размеров, всех форм, в серебряных рамках, в кованом железе, в дереве с искусной позолоченной резьбой, в отбеленной сосне, расколотой от плохого обращения. И почти все они были разбиты, а осколки торчали, как сломанные зубы, и усеивали пол. «Это ее башня. Теперь и мы ее увидим, если она решит за нами шпионить». Я почувствовал себя чуть лучше. Ненамного. Кара схватила меня за руку и потащила мимо зеркала. «Пошли». Еще один коридор и небольшой спуск привели нас к закрытой двери из серебристой стали. Я постукал по ней ключом. Ничего не произошло. «Что случилось?» Снорри встал с последней ступени, втиснувшись позади нас. «Не знаю». Я поискал замочную скважину. Обычно ключ создавал свою. «Попробуй еще раз», – прошипел сзади Хеннон. «Неужели?» «Да». Дети сарказм не понимают. Я прижал ключ к двери между ладонью и сталью. «Открой!» Проход задрожал. Перед нами раздался шум, словно гигант заскрежетал зубами, и через подошвы сапог я почувствовал вибрацию. «Открывайся, черт возьми! Именем Локи!» Я почувствовал острую боль между глаз, и где-то в толще стены сломалось что-то неразрушимое. Дверь отодвинулась в нишу в стене. «Замки зодчих очень крепкие», — сказала Кара и толкнула меня вперед. Комната за дверью осветилась, как только я переступил через порог. На дальней стене господствовало огромное зеркало. Я говорю, что это было зеркало, хотя оно показывало лишь святилище синей госпожи. Ничто в той комнате не шевелилось, и можно было подумать, что это картина. Зеркало было высотой футов в 9 и шириной с мои разведенные руки. Края преломлялись странными узорами, расходились зеркальными усиками, переходящими в своеобразный блестящий дым или пыль. Я сделал еще шаг и остановился, взмахнув руками, пытаясь не сделать следующий, что было нелегко, поскольку остальные толпились за моей спиной. «Стойте!» «Почему?» – спросила Кара за моим плечом. Я махнул рукой вместо ответа, показывая указательным пальцем на ярко-желтую штриховку, которая лентой шла по полу, поднимаясь по стенам и проходила по потолку. «Там нет защиты!» «Да что там может быть плохого?» Снорри схватил меня за плечо и толкнул вперед. За удар сердца я оказался лицом к лицу с Джоном Резчиком, на лице которого играла ухмылка черепа. что было куда ужаснее ярости. Железные пальцы сомкнулись на моем плече и ключице. Снорри дернул меня обратно, и я с криком освободился. В тех местах, где Джон Резчик почти ухватился за меня, кожа была содрана и покрыта синяками. Мы со Снорри отпрянули, викинг врезался в стену, а мне удалось медленно осесть на пол. Джон Резчик бросился вперед и ударился в невидимые щиты, расширяясь и расплываясь, как жидкость по стеклу. «Он исчез», — сказал Снорри, поднимая меня. «Какого черта ты делаешь?» «Испытываю». «Черт, в следующий раз испытывай на себе!» Я оправил рубашку, а потом осторожно потер оставленные Джоном Резчиком царапины. Было больно. Поморщившись, я увидел, что Снорри воспользовался моим советом и шагнул вперед, держа перед собой наискось топор, словно барьер, которым он надеялся отразить нападение. Почти немедленно земля разверзлась, осыпалась, и открылся разлом, как тот в пещере Эридруина в Харроу-Фьорде. Тот, который поглотил тень Келема обратно в ад. Оттуда, завывая, выползла грязная Эйнмирия, и от этих звуков мне захотелось воткнуть по ножу в каждое ухо, чтобы ничего не слышать. Когда дочь Снорри подняла свое бескожее лицо, вокруг нее взлетели мухи, извергнутые из ямы десятками тысяч. Я видел ее руки, у которых на конце каждого пальца темнел жуткий черный коготь. А потом уже я не видел ничего, кроме жужжащих мух, пока Снорри не выскочил за желтую черту, и весь кошмар не распался на исчезающие фрагменты, как дым, поднимающийся в спокойный воздух. Снорри согнулся пополам возле стены. Его лицо было скрыто под темной копной волос. Долгую минуту никто не говорил. Я смотрел на зеркало, на фальшивое спокойствие, святая святых Моры Шиваль, молясь, чтобы синяя госпожа не вернулась от того, что удерживала ее где-то в другом месте башни и не увидела, что мы за ней наблюдаем. «Извини». Снорри наконец заговорил. «Напрасно я толкнул тебя вперед. Сложно бывает понять глубину страха другого человека». «Можно бросить что-нибудь, чтобы разбить зеркало», – предложил Хеннон. «У меня кончились камни, и я предпочел бы не терять мой меч. Плюс нет никакой гарантии, что зеркало разобьется». Я искоса глянул на Снорри. «А топор – отличное метательное оружие». Снорри сердито посмотрел на меня, отошел от стены, вытащил из ножен на моем бедре кинжал и метнул в зеркало. Клинок попал прямо в центр с такой силой, что в человека он вонзился бы по рукоять, и отскочил, перелетев назад через нарисованную границу. Кара прошла мимо нас, пока я подбирал кинжал. «Если я приложу это к зеркалу...» Кара раскрыла ладонь, показав железную табличку с руной размером не больше ногтя моего пальца. «И скажу Бриота, что на старом языке означает «разбейся», оно разобьется». Я махнул в сторону зеркала. «Пожалуйста». Кара прищурилась, глядя на меня, потом шагнула к границе и потянулась к ней пальцем. Она двигалась так медленно, что мне казалось, будто она неподвижна. Но все равно эффект оказался неожиданным. В том месте, где ее палец коснулся границы щита, распустилась тьма, разлилась, словно капля чернил по воде. За несколько мгновений ночь поглотила пространство перед нами, и нас окутала проникающая тишина. Никакого звука. Я задержал дыхание. А потом раздался еле слышный треск, словно доска пола под ногой. Кара отдернула руку, словно ее укусили. «Я не могу туда пойти», — прошептала она. Я содрогнулся от мысли о тьме, которая может напугать присягнувшего тьме мага. От страха Кара стала казаться старше, словно из нее высосало что-то ценное. Она глубоко вздохнула, как только тьма исчезла. «Я пойду». Я резко развернулся. «У меня получится». Голос тихий, но твердый. Хеннон протянул руку Каре. «Дай мне руну». «Ты не можешь». Снорри покачал головой. «Ты же видел, каково там. И волноваться надо не о том, что ты видел, а о том, что в тебе есть такого, что вырвется наружу. Здесь эффект намного сильнее, чем на поверхности». Хеннон проигнорировал Снорри, не отрывая взгляда от Кары. «Ты сказала, что я должен пойти с ними. Ты сказала, кто может быть ценнее, чем тот, чья семья много поколений сопротивлялась зову колеса». «Да, но...» Кара запнулась. «Это совсем другое. Ты же видел. Любой, кто подходит близко к колесу, может назвать себя аномагом», – перебил ее Хеннон. «Ял заставил землю разверзнуться и поглотить кого-то». Он изобразил руками этот жест. «Но большинство из них недолго были аномагами, и колесо их убивает». «Золотые слова! И смерть это не из приятных! Ты безумец, если хочешь туда пойти!» Я понял, что не хочу смотреть, как умирает парень. Дедом моего деда был Лотар Вейл. Он пользовался магией ближе к колесу, чем кто-либо до или после него. И так 10 лет. А потом нашел в себе силы уйти. Вот почему моя семья не чувствует зова. Кровь Лотара течет в наших венах. Ужасы не приходят за нами. Нужно быть опытным лжецом, чтобы заметить колебания, но я-то знал, что он всего лишь гадает. Ты сам не знаешь, что говоришь. Пусть попробует. Что? Кара схватила парня за руку, словно он в любой миг мог броситься за границу. Он уже достаточно взрослый и сам знает, что делает. Через 2 года он станет мужчиной. Если только мы не потерпим здесь поражение. И тогда через 2 года уже ни у кого ничего не будет. Снорри махнул рукой в сторону зеркала. Если мы его не разобьем, то синяя госпожа нас увидит. И как думаешь, она возьмет его себе в помощники? Или убьет вместе со всеми нами? Кара ничего не сказала, но протянула руку. Железная пластинка темнела на ее светлой ладони. Хэнан взял ее, провел руками по рыжей копне волос, нервно глянул на меня и на Снорри, а потом поставил ногу за границу. Сделал еще один шаг. Он уже целиком был в незащищенном участке. Оглянулся назад, губы дернулись в улыбке. «Быстрее!» – махнула ему Кара. Как только он снова повернулся к зеркалу, воздух вокруг него забурлил, и Хэнан быстрыми шагами двинулся вперед, выставив руки перед собой, словно прорывался через паутину. Вокруг него двигались полупрозрачные фигуры, словно сделанные из стекла. Они выглядели всего лишь как искажения поверхностей, отражавшие и преломляющие свет. Когда он приблизился к зеркалу, одна из фигур потемнела и стала цветной. Нечто похожее на змею схватило его запястье, когда он вытянул вперед руку с табличкой. «Нет!» Голос Хэннена был скорее рассерженным, чем испуганным. Змея или щупальце, или ус стал стеклянным, как только парень на него уставился, снова став полупрозрачным, и Хэннен прижал пластинку к поверхности зеркала. «Бриота!» На миг слово повисло в воздухе, дрожа сквозь еле видимые кошмары, которым колесо старалось придать форму. В следующий миг зеркало с пронзительным звоном треснуло, и у меня в ушах зазвенело. По нему снизу доверху побежала паутина трещин. Немедленно резко зазвонил клаксон. Белые огни запульсировали красными оттенками от света раскаленных углей до ярко-алого. Хэнан развернулся, стряхивая полупрозрачные руки, и стал проталкиваться мимо фигур, видневшихся со всех сторон или прямо сквозь них. Воздух вокруг него затуманился, покраснев, как кровь от огней сигнализации. «Не останавливайся!» Остался Ярд. На его скуле появилась тонкая алая линия. Стеклянный коготь царапнул его. Туман становился все гуще. Мы все втроем стояли у черты, крича ему, чтобы он не останавливался. Он пробился еще на фут, двигаясь мучительно медленно, и на его лбу появился новый порез, из которого потекла кровь. Мы потянулись к нему. Хотя, к счастью, мне хватило ума сделать это на долю секунды позже остальных. Кара была быстрее всех, погрузив руку по плечо в абсолютную тьму, которая заполнила все в тот миг, как ее пальцы пересекли черту. Пусть и в темноте, но она схватила парня и вытащила его к нам. Я, в свою очередь, схватил ее, и она отступила назад. Ее рука казалась неповрежденной, но вельва лежала у меня на коленях, дрожа так, словно тонула в Нарсхеймском море. Никак не могла вздохнуть, уставившись куда-то широко раскрытыми глазами. «Ты в порядке?» Снорри поднял ее с меня. Я встал, подняв Хэннена на ноги. Тряпка из кармана стер кровь с его глаз. С минуту мы стояли и ждали, когда наши сердца прекратят свои попытки пробиться из груди. Кара высвободилась от Снорри и принялась обрабатывать раны Хэннена какой-то пастой из кожаного мешочка. Испуганную девочку снова изгнали в ту часть разума, где Кара ее держала, и с нами снова была вельва. «Надо идти!» Я вернулся обратно к двери. Бабушка сказала, что молчаливая сестра узнает, когда разобьется зеркало. Сейчас они, наверное, уже начали последний штурм башни, и я не горел желанием узнать, нет ли у синей госпожи других трюков в рукаве. Хэннен стоял позади остальных, и, оглянувшись, я увидел, как воздух вокруг его плеч слегка затуманился, а потом померк, словно щиты, которые когда-то держались у нарисованной границы, теперь поддавались, расколотые, как и зеркало. Заставив всех двигаться, я пропустил Кару вперед с карты и ускользнул в середину нашей маленькой группы сразу за Хэнненом. «Отлично справился, парень!» Я стукнул его по плечу, постаравшись выразить одобрение в духе Снорри. «Если я все еще маршал, то когда вернемся в Вермильон, представлю тебя к медали». Я тихо покатал во рту слово «когда». Я все еще не знал наверняка, что сделаю, когда ключ окажется в последнем замке. Я, может, и отрезал синюю госпожу от возможности пройти через фрактальное стекло, но ее слова все еще могли до меня дотянуться. Я мог стать богом в новом мире или сгореть вместе с крестьянами в старом. Смотрите. Мы добежали до одной из фасеток фрактального зеркала, покрытого радиальной паутиной трещин, но Кара указывала не на повреждение, а на комнату за ними. «Я не вижу». А потом я увидел. Вся комната слегка содрогалась, и белые клубы мелкой пыли от штукатурки стали оседать на отполированную мебель. «Пошли». Время у всех истекало все быстрее и быстрее. Теперь подошло к концу время синей госпожи. И почему-то я сомневался, что она послушно отправится в свой последний сон.